Глава 38. Катя. Чувствую себя настоящей проституткой. Правда, между нами разница размером в пропасть. Обычно те сами решают, с кем им работать, а кого избегать, а еще получают плату. В моем случае вместо платы — право на жизнь, а вместо выбора — бездушное надо. Уже 5 лет я свыкаюсь с этой участью, и все равно каждое унижение, как в первый раз. Так же страшно, так же стыдно и так же противно. Хотя, вру. С Германом это не противно, а что-то другое. Моя девичья влюбленность все еще трепыхается где-то внутри, сбивает сердечный ритм и притягивает меня к этому красивому мужчине. Как последняя извращенка, я снимаю с себя одежду и, стараясь не искать глазами камеры, иду к кровати, проклиная мужа, опускаясь на колени, тяну вниз резинку мягких пижамных брюк, а в следующий момент оказываюсь прижатой к матрасу. «Тш-ш-ш!» — морщась, шипит Герман. «Продолжать не нужно», — обдавая горячим дыханием, шепчет на ухо. «Но...» Не представляю, как объяснить, что у меня нет выбора. Слов нет, а тревога постепенно сменяется отчаянием. «Спокойно, все хорошо». «Нам...» — облизываю губы. «Нужно?» «Не нужно. В этом углу слепое пятно», — прерывает Герман. «Он не видит? Точно?» «Не верю, что такое возможно». «Тш-ш-ш!» Стиснув зубы, экс-Глеб снимает с себя халат и бросает на середину кровати. За ним все видно, до него нет. «Господи!» «Кажется, я готова расплакаться. Полдня дикой трясучки». Час ожидания под дверью Германа и внутреннего торга с собой. Миллион сожженных нервных клеток. А у него слепое пятно. Да еще и на пол кровати. «Но стонать придется», — хрипит Герман. «Звук», — не объясняя, показывает на картину над изголовьем. «Да», — смахиваю с ресниц соленые слезы. «Конечно, да», — вздрагиваю всем телом от жестокого отката. «Фантастическая девочка», — глядя мне в глаза, произносит Боровский. «Давай еще». Смотрит с улыбкой и вызовом. «Такой красивый сейчас. Самый лучший с этим фингалом под глазом и ссадиной на щеке». «О, да!» Чувствую, как губы сами разъезжаются в улыбку. «Да!» «Так намного лучше. Чувствуешь?» — гладит меня по щеке. «Мне нравится». Выпускаю его член из рук и аккуратно, чтобы не причинить боль, поправляю резинку штанов. «Ух!» — закрыв глаза, он шумом выдыхает. Трудно понять, из-за ран или из-за сильного возбуждения. «Спасибо, спасибо!» Крылья за спиной вырастают. Не нужна никакая игра на камеру, не нужно больше ломать себя. Для спектакля вполне хватит привычных фраз и вздохов. Но все же... Я поддаюсь порыву, обхватываю его лицо руками и благодарно прикасаюсь губами к губам. Тыкаюсь в них, как слепой котенок. На миг становлюсь прежней Катей, которая сходила с ума от этого брутального красавца и не надеялась на ответные чувства. Целую так невинно, как в наш первый раз, без надежды, не задумываясь о последствиях, окунаюсь, как в омут. И Герман откликается. Требовательно раздвигает мои губы, и с глухим стоном врывается языком в рот, целует с животной жадностью, быстро, глубоко. Выносит из головы все тревоги своей страстью, ласкает меня с такой одержимостью, о какой глупенькая девочка Катя не могла и мечтать. «Прости, Катя», — оторвавшись от губ, хрипит он на ухо. «Все хорошо». Не знаю, как реагировать. Тело требует продолжения, голова кружится, а за ребрами чечетка. «Совсем от тебя шизею». С глухим выдохом Герман прижимается лбом к моей груди. «Ничего с первого раза не изменилось», — совсем тихо добавляет он. «С первого поцелуя?» Сейчас не время разбираться в прошлом, но эта его последняя фраза цепляет так сильно, что не могу молчать. «С самого первого». Горько улыбаясь, он ведет указательным пальцем по моим губам. «Ты...» Сердце пропускает удар. Глянув на проклятую картину, я тяну на нас одеяло, укрывая обоих с головой и шепчу. «Ты меня выгнал, Выставил, как попрошайку. Герман поправляет нашу пуховую защиту и добивает новым откровением. Я просто сбежал. Уже тогда одна необычная девочка сносила мне крышу. Что? Мгновенно тупею. Что ты имеешь в виду? Я все расскажу. Целует в нос. Больше никаких тайн. Ни у меня, ни у тебя. Герман сбрасывает одеяло и демонстративно, как опытный порно-актер, стонет. А луну с неба ты не попросишь? Не могу на него смотреть. Эти признания, поцелуи и вынужденная интимность превращают мой мозг в малиновое желе, заставляют забыть, кто я и зачем здесь, делают слишком зависимой и слабой, чтобы выжить под крышей этого дома. Я попрошу о другом. Герман накрывает меня своим телом, выворачивает нутро внимательным взглядом и вдруг шепчет на ухо немыслимое. «Катя, познакомь с сыном, пожалуйста».